жил себе один купец. Денег было, ну пиздец, он не знал, куда их деть, но старался не борзеть. Торговал он разной хренью, хуетенью, дребеденью, провозил и героин. И наварщик был большим. Было у него три дочки. Две галимые заточки, ну а третью звали Настя. Та была большая прастя. Собрался купец в моря. Он подходит к дочерям, обнимает их, целует и с улыбкою воркует. «Дочки, что вам привезти? В рот бы вас троих ебсти». Две, что старше, шубки, юбки. Ну а Настя сжала губки и потерлась об отца прямо в области конца. «Папа, в рот тебя ебать, заебал в натуре, блядь. Юбки, трусики, заколки, никакого от них толку. Нахуй всрались мне они, мне не надо той хуйни. Есть на острове одном, ну не знаю на каком, в общем, аленький цветочек. Привези хоть лепесточек». Папа, снова гонишь пургу, твое шматье уже настаебало. Похоже, в этих тряпках я на коргу. Не говори ничего, забеебало. Ты привези мне цветочек скорей, тогда все будет окей. Папа, меня задрали эти тряпки. Папа, я словно пугала на грядке. Папа, пиздуй скорее, цветочек привези. Ну что стоишь ты, словно лох у дверей? Меня затрахала твоя заточка. Ты одевайся и пиздуй поскорей. И не дай бог вернешься без цветочка. Я дверь тебе не открою, козел. Ты меня понял, офел? Папа, меня задрали эти тряпки. Папа, я словно пугала на грядке. Папа, пиздуй скорее, цветочек привези. Разъебанный купец, почесавший свой конец, быстро вышел за ворота и велел собраться флоту. Он затарился мехами, валенками, потрохами и отчалил в дальний путь, чтобы дельце провернуть. И задумался купец. «Да, задачка. Ну, пиздец. Где тот хуев островок? Где тот ёбаный цветок? Как найти его? Ебать! Хули! Буду, блядь, искать!»